440. Урусвати знает самооправдание людей, что по причине земных дел они не могли удосужиться для высоких общений. Но сравним самые важные земные дела с искрами малейшего озарения. Посмотрим на расстоянии нескольких десятилетий и найдем, что земные дела стерлись, затуманились, между тем, как озарение осталось отчетливо и даже ярко выросло в прекрасное утверждение. Такое сравнение между земными делами и озарением может показать, где истинные ценности. Не будем очаровываться, что люди легко поймут такие ценности, но все-таки каждый человек хранит в сердце прекрасный миг высшего общения. Но насколько это чувство усиляется, если человек имеет таких друзей, которым он может доверить свое высшее чувство? Может получиться как бы мегафон, и среди обобщенных устремлений очистится окружающая атмосфера. Так люди поймут, которые дела наилучшие. Пусть также найдут равновесие между земным трудом и проблесками озарения. Не будет противоречий между указанием о напряженном труде и мгновениями озарения. Каждый знающий мгновение озарения понимает, что они безвременны и достигаются не умствованием, но чувством, которое расцветает при ярком достоинстве труда. Простая истина, что труд есть молитва, не всегда доступна людям, потому можно совершить доброе дело, твердя эту истину. Учитель пусть обладает несколькими ремеслами, чтобы среди умных упражнений вдохновлять и к высшему качеству мастерства. Мыслитель настаивал, чтобы ученики избрали какое-нибудь ремесло и умели в нем находить совершенствование.